807. Гуру. Нет, други мои, сил хватит и на то, чтобы устоять, и на многое еще другое. Силы духа неисчерпаемы. Тяжкою ошибкой будет думать, что пришел им конец и что можно безвольно склониться в бессилии перед силою обстоятельств. Неисчерпаема сила духа, когда призвана. Значит, надо призывать всем желанием, всем устремлением, всем напряжением сердца. Нерушим и несокрушим дух. Что могут значить самые большие трудности отрезка любого пути, если путь бесконечен, а любой отрезок его даже самый труднейший, только лишь миг приходящий на этом бесконечном пути в беспредельность?